Мсье Бук перешел к следующему вопросу. Номер 5. Почему стрелки разбитых часов показывают 1:15? У меня есть 2 объяснения. Или их перевел убийца, чтобы обеспечить себе алиби. Он собирался тут же уйти из купе, но ему помешал шум в коридоре. Или... Подождите, подождите. Я вот-вот разрешусь идеей. Пуаро и доктор почтительно ожидали, пока у мсье Бука в муках рождалась мысль. «Додумался!» — сказал наконец мсье Бук. «Часы переставил не убийца в форме проводника. Их переставил человек, которого мы назвали вторым убийцей. Тот левша, или, другими словами, женщина в красном кимоно. Значит, дело было так. Она приходит на место преступления позже и передвигает стрелки часов назад, чтобы обеспечить себе алиби». «Поздравляю!» — воскликнул доктор Константин. «Отличная мысль!» «У вас получается, — сказал Пуаро, — что женщина в красном кимоно наносит Рэтчету удар в темноте, не зная, что он уже мертв. И тем не менее, она каким-то образом догадывается, что у него в пижамном кармане лежат часы, вынимает их, вслепую переводит стрелки назад и даже ухитряется сделать на часах нужную вмятину». Мсье Бук неприязненно посмотрел на Пуаро. «А вы можете предложить что-нибудь лучшее?» — спросил он. «В данный момент нет», — признался Пуаро. «И все же», — продолжал он, — «мне кажется, никто из вас не заметил самого интересного в этих часах». «Имеет ли к этому отношение вопрос номер 6?» — спросил доктор. «На вопрос, было ли совершено убийство в 1:15, указанное часами время, я отвечаю «нет». «Присоединяюсь к вам», — сказал мсье Бук. «Следующий вопрос. Было ли убийство совершено раньше? Я отвечаю на него «да». Вы согласны со мной, доктор?» Доктор кивнул. «Однако на вопрос, было ли убийство совершено позже, тоже можно ответить утвердительно. Я принимаю вашу теорию, мсье Бук, и думаю, что мсье Пуаро ее тоже принимает, хотя и не хочет связывать себе руки раньше времени. Первый убийца пришел до 1:15, второй — после 1:15. А так как одна из ран нанесена левой рукой, нам, наверное, следует выяснить, кто из пассажиров левша». «А я уже кое-что сделал для этого», — сказал Пуаро. «Вы, должно быть, заметили, что я просил каждого пассажира написать свою фамилию или адрес. Для окончательных выводов тут нет оснований, потому что есть люди, которые одно делают левой рукой, другое — правой. Некоторые пишут правой рукой, а в гольф играют левой. Но все же кое-что это дает. Все пассажиры брали авторучку в правую, за исключением княгини Драгомировой. Она отказалась писать». «Княгиня Драгомирова? Да нет, это невозможно», — сказал мсье Бук. «Сомневаюсь, чтобы у нее хватило сил для этого», — усомнился доктор Константин. «Та рана нанесена с большой силой». «Значит, такой удар женщине не под силу?» «Нет, этого я не сказал бы. Но я думаю, что женщине пожилой и в особенности такой тщедушной и хрупкой, как княгиня Драгомирова, это не под силу». А может быть, тут сыграла роль сила духа, преодолевающая телесную немощь, — сказал Пуаро. Княгиня — яркая личность, и в ней чувствуется огромная сила воли. Однако давайте на время оставим эту тему. Итак, вопросы номер 9 и 10, — сказал доктор. Можем ли мы с уверенностью утверждать, что в убийстве Рэтчета участвовал один человек? Как иначе можно объяснить характер ран? С медицинской точки зрения я не вижу иного объяснения. Было бы чистейшей бессмыслицей предположить, что один и тот же человек сначала ударил Рэтчета слабо, потом изо всех сил, сначала держал кинжал в левой руке, потом переложил его в правую, и после этого еще добрых полчаса тыкал кинжалом в мертвое тело. Нет, нет, это противоречит здравому смыслу. Да, сказал Пуаро, противоречит. А версия о двух убийцах, по-вашему, не противоречит здравому смыслу? Но ведь вы же сами только что сказали, как же иначе все объяснить? Пуаро уставился в одну точку прямо перед собой. «Именно об этом я и думаю, думаю непрестанно», — добавил он и уселся поудобнее в кресле. «Начиная с этого момента, все расследования будут происходить вот здесь», — постучал он себя по лбу. «Мы обсудили этот вопрос со всех сторон. Перед нами факты, изложенные систематично и по порядку. Все пассажиры прошли перед нами и один за другим давали показания. Мы знаем все, что можно было узнать извне». И он дружески улыбнулся мсье Бук. «Мы с вами, бывало, любили пошутить, что главное — это усесться поудобнее и думать, пока не додумаешься до истины. Не так ли? Ну что ж, я готов притворить теорию в практику. Здесь, у вас на глазах. Вам двоим я предлагаю проделать то же самое. Давайте закроем глаза и подумаем. Один, а может и не один из пассажиров, убил Рэтчета. Так вот, кто из них его убил?»